Здесь есть и исполнившееся пророчество, и давнее преступление, тайна которого выходит наружу через два поколения, и похороненный в подземелье при полном боевом вооружении законный владелец, который чудесным образом постепенно увеличивается в размерах и под конец, сотрясая стены замка, возносится на небеса, и видение, и странствия по мрачному подземелью, и перипетии любовных отношений, счастливо заканчивающейся свадьбой наследника замка и главной героини. В предисловии ко второму изданию Уолпол пояснил, что пытался соединить смелый полет воображения, свойственный романс, с детальностью и правдоподобием, присущими новелл. В то же время в частной переписке он неоднократно отзывался о своем произведении как о пустячке, а в письме к Ханне Мор, ведущей представительнице знаменитого женского клуба «Синих чулков», замечал, что оно никуда не годится, но век, для которого оно написано, требует лишь развлечения. Новый важный род литературного творчества, или пустячок на потребу невзыскательного читателя. Сам Уолпол первый задал альтернативу в отношении готического романа, о котором до сих пор спорят критики, так и не приходя к единому мнению. Если повествование Уолпола требовало от читателя XVIII века проникнуться наивной верой своих предков в чудеса, то произведение Анны Радклифф 1764-1823, сицилийский роман 1790, роман «В лесу» 1791, удальфские тайны 1794, итальянец 1797, пользовавшийся в конце XVIII века особенной популярностью, в большей мере соответствовали чаяниям просвещенного, но склонного к тревоге и унынию читателя того времени. Радклифф прежде всего сумела воссоздать в своих романах атмосферу тревожного ожидания, неуверенности перед лицом таинственных и непонятных жизненных обстоятельств. Свою героиню, молодую невинную девушку, чьим состоянием путем хитроумных махинаций пытается завладеть некий злодей, Радклифф, как правило, приводит в старинный разрушающийся замок, где меланхолия руин, пугающий лабиринт потайных комнат и переходов и необъяснимые сверхъестественные видения или явления создают чреватую катастрофой атмосферу. Однако героини-писательницы, дрожа от страха, тем не менее пытаются проникнуть в тайны прошлого, отделить реальность от опутавшей ее паутины лжи и, в конце концов, благодаря стечению обстоятельств, козни злодея изобличаются, сверхъестественные события получают вполне рациональное объяснение, а героини обретают счастье и благополучие. Таким образом, готический опыт предстает у Радклифф как некое испытание добродетели в экстремальной ситуации, после чего происходит возвращение к обычной жизни. Уильям Бекфорд, 1760-1844, в арабской повести «Ватек», 1786, сосредоточивает основное внимание читателей на главном герое, творящем зло ради наслаждения властью и ни на минуту не задумывающимся над страданиями своих жертв. Иронически используя многие клише восточной повести, в том числе притчеобразность и назидательность, Бекфорд приводит погрязшего в грехах калифа к заслуженному возмездию, однако даже в восточном аду тот сохраняет мрачное величие. Мэтью Грегори Льюис, 1775-1818, в романе «Монах», 1796, также выносит в центр повествования образ злодея и тему могущества и неискоренимости зла в человеческой природе. Вслед за Радклифф он переносит описываемые события далеко за пределы Англии. Действие происходит в монастыре Капуцинов в Мадриде, а католический монастырь охотно воспринимается английским протестантским сознанием как средоточие тайного греха и преступлений. Роман Льюиса имел огромный, но скандальный успех из-за откровенных в духе маркиза де Сада сцен соблазнения и насилия. Зло, исходящее от главного героя, монаха Амброзио, одержимого честолюбием, распаляемого сладострастием, не брезгующего магией, идущего от насилия к убийству, не менее страшно, чем монастырская легенда о призраке окровавленной монахини или встрече с силами потустороннего мира. Как и Бекфорд, Льюис демонизирует злодея и наделяет его каким-то черным великолепием. В конце романа он подключает с этой целью даже фаустианский мотив сделки с дьяволом, на который идет Амброзио, чтобы избегнуть кары инквизиции. Готические романы приобрели в последние десятилетия XVIII века необычайную популярность. Разные варианты готического, сплавы готического и исторического, готического и сентиментального повествования представлены в творчестве Томаса Леланда «Лонгсворт» и Уильяма Годвина «Калеб Уильямс» и «Сен-Леон», Клары Риф «Старый английский барон» и Элизы Парсонс «Замок Вольвенбах».